всякая скорбь и теснота происходят от маловерия или от какой-либо страсти, кроющейся внутри, или от другой какой-нибудь нечистоты, зримой всевидящим, и, значит, от того, что в сердце дьявол, а Христа нет в сердце. Христос – покой, свобода души и свет неизреченный.